И доводом тому является хадис от Абдуллы ибн Умара, ради Аллаху Ангу. Однажды Умара спросили, не назначишь ли ты преемника себе? А что он сказал? Если я назначу его, то так поступил тот, кто был лучше меня. Имел в виду Абу Бакра. Если я не сделаю этого, то отказался от этого тот и тот, кто был лучше меня. Имел в виду посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это хадис передал имам Бухари. Рассказываю историю убийства халифа Умара, да будет доволен Аллах. Амр ибн Маймун сказал, то есть когда Умара убил огнепоклонник Абу Лулю, Умару сказали, у повелитель правоверных, сделай завещание и назначь своего преемника, халифа. И он сказал, я не нахожу, чтобы кто-то был более достоин этого, чем эти люди. Это те люди, которым был доволен посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда умирал. И он назвал следующие имена. Али, Утман, Зубайр, Тальха, Саад, имею в виду Саад ибн Аби Вакас, Абдурахман ибн Ауф. После чего сказал, засвидетельствует вам Абдулла ибн Умар о том, что ему ничего не остается, то есть, что я сыну ничего не оставляю. То есть, что халифу по наследству он не станет. Как бы сочувствуя ему, если правление будет у Саада, то это прекрасно, сказал Умар. А если будет кто-то другой, то пусть возьмет его себе советчиком. Поистине я не лишал его власти из-за его немощи или же предательства, сказал Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху анху. Имам аль-Муварди говорил, что касается установления правителя путем завещания того, кто был до него, то оно является дозволенным, и в этом единогласны ученые, и они единогласны в этом мнении, то есть, что оно является действительно, то есть, такое правление является действительно. Что касается этих хадисов, братья, то в первом сообщении сказано, что Абу-Бакр стал после себя халифом Умара ибн аль-Хаттаба радиаллаху. Во втором сообщении сказано, что правление халифат было завещено ограниченному кругу нескольких человек. В-третьих, оставление преемника является старой сунной и узаконено баракаллаху. Это что касается, братья, то, каким образом приходят ученые к власти, приходят люди к власти. Если человек пришел к власти, каким бы он путем ни пришел, он стал, братья, правителем. Мы, мусульмане, должны знать, что мы обязаны, братья, подчиняться ему и обязаны, самое главное, искренне относиться к своему правителю. Тамим ад-Дари, радиаллаху анху, рассказывал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, религия – это и есть проявление искреннего отношения. Мы спросили, сказал Тамим ад-Дари, по отношению к кому? Он сказал, по отношению к Аллаху. То есть, по отношению к Аллаху, что значит искреннее отношение по отношению к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля? То есть, во-первых, вера в Него. Вера во Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Во-вторых, подчинение Его велениям и отказу от всего запретного Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Соответственно, когда мы говорим о подчинении Его велений, первое, что заходит в Его веление, это быть единобожником. И когда говорим сторониться всего того, что запретил, самое главное, что запретил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, это ширк. Дальше он сказал к его книге. В искреннее отношение, братья, книги Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, то есть, во-первых, подразумевает под собой веру в то, что Куран является словом Аллаха Субхану ва Тааля. Во-вторых, выполнять, то есть читать ее должным образом, заучивать, жить в соответствии с тем, чему нас обучает Куран. Третий пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал к его посланнику. Искреннее отношение к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, должно выражаться в вере в подлинность того послания, которое он принес с собой, и повиновение всем его велениям и почитание его, и, соответственно, сторониться всего того, что он запретил. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перечисляет тех, кому должен мусульманин проявлять искренность, сказал к правителям мусульман и ко всем мусульманам вообще. Что касается, братья, искреннего отношения к правителю мусульман, то оно должно выражаться в оказании им содействия во всем благом, подчинении им в том, что не противоречит шариату, и попытках удерживать их от всего дурного в случае необходимости. Что касается искреннего отношения к общим массам мусульман, то оно выражаться должно в стремлении поддерживать с ними братские отношения, оказывать им помощь, проявлять искреннее отношение к ним во всех делах и так далее. Баракаллаху фикум. Шурах ибн Убайд аль-Хадрами рассказывал, Ияд ибн Ганам подверг наказанию плетьми хозяина местности Дария, когда она была завоевана. И Хишам ибн Хаким поругал его за это, и это разозлило Аяда. Аяд был правитель. Затем, когда прошло несколько ночей, Хишам ибн Хаким пришел к нему и попросил у него прощения за то, что нагрубил ему, а нагрубил он ему при людях. И затем Хишам сказал Аяду: «Разве ты не слышал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине, самому сильному наказанию из людей будет подвергнут тот, кто больше всех истязает людей на этом свете?» Аят ибн Ганем сказал: «О Хишам ибн Хаким, мы слышали то, что слышал ты, и видели то, что видел ты. А ты не слышал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто хочет сделать наставление правителю в чем-то, пусть не делает это во всеуслышание. Однако пусть возьмет его за руку и останется с ним наедине, и если он примет его совет, то это прекрасно. В противном же случае он выполнил свой долг». «Поистине, Хишам, ты смелый человек», — сказал ему Аят. «Так как ты выступил против власти Аллаха, разве ты не побоялся, что правитель убьет тебя, и ты будешь убит властью Всеблагого и Всемогущего Аллаха?» Субхану Аллах. Субхану Аллах, братья, это саляфитские высказывания, то есть, которые передаются от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от сахабов, от табиинов, радиаллаху анху. И смотришь в наше время, люди говорят: мы саляфиты, а как будто это вообще не из нашей религии. Нет, братья, баракаллаху фикум. Религия ислам, как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля: «Я юль надин аманут кулю фи сильми кафы». Вот те, которые уверовали, заходите в религию полностью, а не так то, что нравится. «О, вопрос джихада мне нравится». «О, вопрос намаз не читает кафир». «О, это вообще мне нравится». А когда идет вопрос правителей и так далее, когда сидят и поливают правителя в интернете, когда сидят, говорят: «Да я его не поливаю», но сидит даже с женой обсуждает, даже с детьми обсуждает правителя. Субханаллах. Где ислам?